Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 245. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Псалом 22, 4 стих. Этот несравненно ценный стих звучал уже не у одного смертного одра и уже часто озарял светом темную долину смерти. Каждое слово таит в себе богатство глубокого значения. «Если я пойду». Кажется, что верующий в минуты смерти отнюдь не ускоряет свои шаги в спешке и тревоге. Нет, он совершенно спокойно продолжает свое странствие под руководством Божьим. «Пойду» означает, что душа идет размеренным шагом, зная свой путь и зная, куда он приведет. Умирающее дитя Божие не тревожится, не бежит, исполнившись страха, но и не останавливается, не желая идти дальше. Оно не чувствует себя ни ошеломленным, ни пристыженным и поэтому продолжает идти привычным шагом. Ведь путь лишь проходит через темную долину, но мы не останемся в ней. Мы пройдем через темный час смерти и внезапно вступим в яркий свет бессмертия. Мы не умрем, а ляжем спать, чтобы проснуться в славе Господней. Смерть – это не конечная цель, а лишь проход, ведущий к этой цели. Умирание называется здесь прохождением по долине. В горах разражается гроза, а долина – это место тишины и покоя. Поэтому часто последние дни и часы христианина – самые мирные в его жизни. Речь идет и не о долине смерти, а о долине смертной тени. Это драгоценно для нас, потому что мы знаем, что смерть в действительности побеждена, от нее осталась одна лишь тень. Кое-кто сказал, что там, где есть тень, должен быть и свет. Так и здесь. Никакой человек не боится тени, ведь тень ни на секунду не может преградить человеку путь. Тень собаки не может укусить, тень меча не может убить, тень смерти не может нас погубить. Поэтому не будем ее бояться».